Добрый вечер, слава нашему Господу. Приветствую всех сильных в вере, все, кто находят силы приходить в среди недели. Это, я верю, особое благословение, особое состояние духовное. Поэтому пусть Бог благословит эти усилия, это желание. Сегодня у нас 18 глава книги Откровения. И сразу хочу отметить, что на первый взгляд кажется, что это, ну, как бы одно и то же. В 17 главе говорили о суде над Вавилонской блудницей, а здесь в 18 главе говорится уже о суде над Вавилоном, и вроде бы это одно и то же, на самом деле нет. Потому что 17 глава говорит именно о суде над мировоззрением, о котором мы с вами говорили. Это особое состояние человека, когда он видит этот мир через какую-то призму ментальности, восприятия реальности. И он оценивает вот эту реальность, опираясь на какие-то ценности. Вот это и есть мировоззрение. Поэтому, конечно же, восточное мировоззрение всегда будет им отличалось от западного и так далее. Хотя всегда есть территории взаимного проникновения. Это когда есть пограничная вот линия, да, и на этой линии есть и то, и другое. Поэтому, безусловно, культуры с каждым столетием проникают одна в другую, происходит общение и как бы некое такое вот пропитывание. Но вот то, что отличает наш народ, мне очень понравилась эта мысль, когда недавно совсем вот мы были в синагоге, и там раввин говорил коротенькое слово такое. И он говорит: смотрите, вот любая литература, она меняется. То есть возьмите книги по механике, физике, экономике. Любые книги, которые дают нам образование некое. 2 года, 3 года, год. Новый материал все время. Правильно? То есть ты не можешь сегодня работать врачом, как бы получив образование, исходя из книг 12 века, например. Какие-то знания, наверное, да, но только одни лекарства сегодня, фармакология, да, какое развитие имеет. А наш народ уже 3330 лет обучается по одной книге, которая 3330 лет была такой, это Тора. И сегодня она такая же. Она не меняется и остается актуальной и ценной для нашего мировоззрения. Вот эта книга и должна формировать в нас базовое мировоззрение в этот мир. Теперь мы перейдем к 18 главе. Я буду читать по несколько стихов и давать комментарии. Еще раз подчеркну, я не ставлю своей целью истолковывать тайны книги Апокалипсис. Своей целью я ставлю донести практические элементы нашей жизни в условиях, описанных вот в книге Апокалипсис. Поэтому мы знаем все, да, вот эти поговорки или народная мудрость. Когда готовят сани на зиму? Наши дети уже не понимают этого, правда? И внуки тоже. Русская поговорка говорит: сани готовят летом. Вот это все, это духовный принцип. То есть человек заранее должен себя готовить к каким-то трудностям. И если они не придут, слава Богу, мы ничего не потеряем. Но если они придут, а ты не готов, ты рассчитывал на то, что как-то пронесет, вот, то нести будет как по наждаку. Поэтому лучше готовиться сейчас. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего великую власть. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, и пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее“. Амен. Пускай вас не смущает то, что здесь описано город в женском роде. Во-первых, на иврите «ир» женского рода, то есть город женского рода, у нас есть перевод, и мы понимаем, что даже если учитывать без всяких оговорок, что это было написано только на греческом языке, то все равно, когда эту книгу пишет еврей, он ее пишет, опираясь на еврейское мировоззрение и на еврейский менталитет. Поэтому в данном случае город женского рода имеет непосредственную как бы отсылку к ивриту. И о чем здесь, в принципе, говорится? Наверное, стоит отметить, что некоторые комментаторы считают вот этого иного ангела и других ангелов, о которых пишется в книге Откровения, думают, что это Иешуа Машиах. Я думаю и уверен, что нет, потому что мы поговорим еще, вот в 19 главе вы явно увидите образ Мессии, но Бог вполне силен сотворить ангелов для особых каких-то целей, действий. Тем более, если мы вспомним книгу «Бытие», там, где описана история о лестнице, которую Иаков видит во сне, потом он это место назвал «Дом Божий», «Бейтель», помним мы, да? То там ангелы поднимались и опускались. Интересен порядок, когда мы говорим о небесных существах, хочется или хотелось бы, наверное, написать «спускались и поднимались». То есть им же надо сначала спуститься, а потом подняться. Это человеческая логика. Традиция объясняет это следующим образом. Одна часть ангелов создана Богом только для того, чтобы с земли приносить информацию на небо. А другая часть создана для того, чтобы с неба идти на землю и производить какие-то действия. Иаков видит, что одни поднимаются, другие спускаются. Даже если учесть, что они уже до этого спустились, думаю, вот этот порядок как бы показывает нам важность для Бога нашего мира, потому что ему важнее знать, что здесь происходит, чем нам понимать, что происходит там у ангелов. Потому что это говорит именно о правильных решениях Создателя и его судах относительно земли. Поэтому непрерывно поступает информация. И здесь этот ангел вполне мог быть сотворен Богом для конкретной вот этой цели. Он провозглашает сильным голосом, спускается на землю, да, мы видим, сходит с неба на землю, имеет великую власть, и он... От него осветилась даже земля. От славы его осветилась земля. И он провозглашает как приговор: «Пал, пал Вавилон, великая блудница. Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Эта сноска очень похожа на цитату из книги пророка Исаии, когда говорится о Иерусалиме, о том, что он тоже сделается пристанищем, да, бесов, и у нас написано почему-то «леший будет там прыгать». Вот. Интересно вообще, тут вдруг появляется в Библии сказочный персонаж, то есть это же, ну, славянский фольклор, я думаю, тут без вариантов. Потому что в иврите написано «сеир», то есть «косматый». Под этим же словом «сеир» фигурирует и козел, И даже козел отпущения, потому что сеир – это козел взрослый, покрытый густой и длинной шерстью. Наверное, тут можно было бы сделать длинное отступление, но я не хочу. Я просто показываю вам идею автора этой книги. Он как бы намекает, сравните, посмотрите, есть Вавилон, да, и есть Иерусалим. Иерусалим на протяжении истории человеческого рода, Иерусалим как бы, не как бы, он получает наказание от Бога, но это происходит в середине истории человеческого рода, и у Иерусалима есть будущее. Он как бы исправит себя, особенно когда посетит его Машиах. То есть у Иерусалима, как и у других городов этого мира, есть определенные проблемы, потому что он все-таки является местом на земле, и в нем живут люди, которые, соответственно, времени или поколению, которое живет в это время, может делать хорошее или плохие вещи. И все это было сказано... Окей. И все это было сказано о Иерусалиме для того, чтобы он мог исправить свои пути. А в Вавилоне же говорится в самом конце времен. То есть у него нет времени ни на исправление, ни на восстановление. Это окончательный приговор, и он обжалованию не подлежит. Вот в этом разница между Вавилоном и Иерусалимом. Мы знаем из послания к римлянам, что все согрешили и все лишены славы Божьей, никто не ищет Бога. Это касается всех и нашего народа в том числе. Тем не менее, всегда есть и был избранный остаток, и есть как бы выход из этого состояния. Вавилон преодолел ту черту, после которой уже нет возврата назад. Причем изначально, и мы с вами говорили это в предыдущих главах, находясь в территории Ура Халдейского, это Ор Кестим, то есть это, мы делали перевод прямой, это свет как от бесов, вся территория вот эта, на которой вот... И там с самого начала это была проблема. И до конца времен остается проблемой. То если Бог вначале как бы суды свои изливает и разбирается с всей планетой Земля и духом Вавилона, который как бы поработил планету, в конце он также свой суд изливает на географическую территорию. И это абсолютно логично. Давайте вспомним вот хотя бы тоже, да, послание к римлянам, что тварь вся совокупно стенает и тоже ждет искупления. Мы помним по закону из Торы, это книга Левит, мы помним закон о том, что можно выкупать землю, она может быть, земля может и должна отдыхать каждые 7 лет. Из книги Бытие также мы знаем, что Бог проклял землю за человека, поэтому так тяжело добывать пищу, но земля продолжает нас кормить. Если бы земля не производила зелень, не было бы, даже мяса не было бы на земле, а чем бы питались овцы, козы, коровы и другие виды животных? Это пищевая цепь, понимаете? Это экологическая пищевая цепочка. И безусловно, овощи, фрукты, ягоды и так далее. Плоды всякие. Поэтому земля и человек неразрывно связаны в Писании. Человек был сотворен из земли, прахом. И когда Господь приходит на землю, Он приходит в подобие наших греховных тел, но безгрешный, но тоже имеет часть вот этой земной природы. Поэтому человек связан неразрывно с землей. И города тоже могут быть территорией проклятой, а могут быть территорией благословенной. Здесь нет никакой веры в приметы или что-то подобное, вот суеверий, да? Эта концепция взята сугубо из Писания. И она работает. Она работает. Бог говорит об Израиле, что это «Эрец зават халав удваж». Это земля, текущая молоком и медом. И вообще в этой теме тоже можно долго оставаться. Земля и человек. Но мы об этом на самом деле не один раз уже вместе размышляли. Это просто небольшое я сделал отступление для того, чтобы как бы подкрепить идею о том, что географическое место, как Вавилон, тоже не могло избежать суда или наказания, предположим, 7 или 11 глава книги Откровения, когда землетрясение было огромное, да, в Иерусалиме, очень большое. Ведь Господь изливает свои суды, Он тоже как бы работает с географической территорией. Даже когда Мессия придет второй раз и станет одной ногой на горе Елеонской, второй ногой на гору Сион, лопнет земля, там образуется огромная трещина. Да? То есть все это говорит нам о том, что мы и земля связаны. И мы еще будем об этом читать, но в конце книги пишется: «Вот я творю новое небо и новую землю». Для кого? Для спасенных людей, которые, пережив все, в том числе и воскресение, к жизни вечной, теперь будут жить на новой планете с новым небом. А сегодня уже мы учимся жить по законам будущего времени, в будущей стране, в будущей земле. Поэтому для меня абсолютно нормально то, что Бог изливает свой суд на город, потому что город – это, знаете, как мукед, это как штаб такой. Мы сейчас поговорим чуть-чуть об этом. Там все разрабатывается, продумывается, производится и так далее. Поэтому вот эта аналогия сделалась жилищем бесов и пристанищем нечистому духу, очень как бы параллельно и созвучно с Иерусалимом. О нем было это сказано. Понимаете, если Иерусалим является воротами или духовные врата, соединяющие духовный мир с земным, поэтому и храм там находился, современным языком говоря, духовный портал. Так пишут в толкованиях современных, иудейских. Он как бы, этот город, соединяет с духовным миром. Вот проход такой. Вавилон, в свою очередь, является точно таким же порталом или воротами, который соединяется с Поднебесьем. Там это проходит в небеса, понимаете? А Вавилон только имеет эту духовную связь с падшими ангелами, трансформировавшихся в бесов и демонов. И вот там тоже такой же точно, в противовес Иерусалиму, духовный центр, который соединен с Поднебесьем, а не с небесами. Потому что, вот написано, яростным вином блудодеяния своего этот город напоил все народы, и цари земные изменяли Богу с этим городом. Мы уже говорили о том, что в Вавилоне делали все свою резиденцию. По своим масштабам он был невероятно большим даже для современного города. Потому что я в прошлый раз приводил цифры. В 5 раз больше современного Лондона и в 12 раз больше Нью-Йорка. Это сейчас. Ну, с учетом того, что книга была написана в 64-м году, я вам говорил, что эта информация взята из книги, которую написал Павел Рогозин, называется она «Тайны апокалипсиса», и это толкование на книгу Откровения одно из лучших на самом деле в христианском мире. Понятно, что в иудейском мире не существует толкований на книгу Откровения, разве что кто-то из мессианских захочет это сделать. Но вот по оценкам на 1964 год представьте, современный Лондон в 5 раз меньше был того Вавилона, и Нью-Йорк в 12 раз меньше. Это огромная площадь, это стены огромные, это город с полной инфраструктурой, прямо на реке. То есть это невероятные вещи. И это тогда, в древнем мире. Я абсолютно уверен, люди владели очень серьезными технологиями в то время. Ну и купцы разбогатели от великой роскоши ее. Мы еще немножко к этому вернемся в 11 стихе. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Вот этот момент «выйди из города, чтобы вам не подвергнуться язвам» очень похоже на выход из Египта, который тоже был наказан язвами, причем эти язвы были на египтянах и отсутствовали на еврейском народе. Дальше в Писании тоже как бы есть похожие примеры. И в книге Откровения мы с вами говорили, что язвами, например, будут покрыты только те, которые примут число зверя на свое чело и на руку правую. А чада Божьи не будут покрываться этими гноящимися нарывами, потому что у них не будет число зверя. То есть они запечатлены будут Богом, Духом Святым. И вот этот момент выйти, да, он тоже проходит через все Писание. Давайте вспомним просто вот навскидку некоторые случаи отделения. Например, когда Бог захотел разрушить Содом и Гоморру, Он вывел оттуда Лота и его семью. Когда Бог захотел уничтожить землю потопом, Ной и его семья тоже были спасены в ковчеге. Они как бы отделились от этого мира вот этим ковчегом. И та вода, которая всех утопила, их подняла над землей. И они спаслись. Дафан, Аверон, помним мы этот бунт, да? Моше говорит, отойдите все от их палаток, то есть отделитесь. Когда золотого тельца создали, тоже он говорит, те, кто Божьи, идите ко мне. Вот это разделение происходило всегда. Иешуа написано, что он вышел за стан и там принял смерть. Помним мы это, да? Вот эти все вот элементы. И здесь, то есть автор, в данном случае это апостол Иоанн, он использует знакомую для верующего человека символику отделенности. Что это означает? От чего нужно отделить себя? Откуда надо выйти сегодня, вот современному человеку или современному верующему человеку? Сегодня, к сожалению, есть такая вот, ну как бы практика, что ли, покаяние без рождения свыше, например. То есть объявляют, что да, покаялся, а рождение свыше не произошло. Следование за Господом, Машехом, без того, чтобы, например, нести его крест. Молитвы без Духа Святого. Человеческое, да, вот что-то такое. Становясь членом общины, не оставляют устои этого мира люди. Другими словами, очень много как бы лицемерия в религиозной среде. Особенно, наверное, сегодня, потому что все идеи вот эти, которые проникают на территорию общины, мирские идеи, всегда подаются под таким очень хорошо приготовленным соусом, который называется, ну, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. То есть, чтобы неверующий человек, придя в общину, не чувствовал как бы дискомфорт, то есть, чтобы ему было тут удобно, мы вот это поменяем, вот это изменим, тут не будем ничего говорить. И вот он тогда придет, посмотрит, ну, как бы, да, ничего не мешает, все в порядке. А потом, как бы, со временем, когда он будет ходить, он станет верующим. Он никогда не станет верующим, я вам хочу сказать, в таком месте. Почему? Верующий человек, он всегда является упреком неверующему, даже если ничего не говорит. Я думаю, я абсолютно в этом убежден, когда неверующий человек заходит в общину живую, он должен себя чувствовать, как на сковородке. Откройте первый псалом Давида. Я хочу подтвердить свою мысль. Вообще было бы правильно весь псалом зачитать, который мы знаем очень хорошо. Параллельные стихи находятся в книге пророка Иеремии, 17 глава, с 5 стиха по 9. Ну вот концовка. Верующий будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, он успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Обратите внимание, нечестивые и грешники – это две отдельные категории людей. Не одно и то же. О нечестивых сказано, они не смогут устоять на суде. То есть на суде Божьем, о котором мы с вами, кстати, будем говорить уже в 20 главе книги Откровения. А грешники не могут устоять в собрании праведников. Разве не должна быть община собранием праведников, скажите мне? Должна. Теперь, почему написано, что они не устоят в собрании праведников? Потому что они либо покаются, будучи обличаемы Духом Святым, и тоже станут праведниками, как покаявшийся любой человек, либо покинут это место. Нечестивый – это именно та категория людей, которая уже преодолела точку невозврата. А грешник может еще покаяться. Благодать и счастье в том, что мы с вами не знаем, это только Бог знает, этот человек преодолел или нет. Потому что он может покаяться в самом конце. Например, разбойники, которые были распяты вместе с Иешуа на кресте. Один там был нечестивый, а второй там был грешник. Это наглядный пример вам. Один покаялся в последний момент, правильно? И Господь ему сказал, ныне же будешь со мной в раю. Второй пытался выглядеть крутым, говоря современным языком, и умер в этом состоянии. То есть он не использовал даже последний вот этот шанс. Вот эта разница между грешником и нечестивым. Поэтому грешник либо кается и становится праведником, либо покинет это место. Причем я знаю случаи здесь, вот, ну, слава Богу, я с этими братьями знаком. То есть человек 7 раз заходил в реп-центр, опять падал, заходил, падал. Сегодня уже много лет, больше 10, наверное, пастор на горе. Слава Богу. И Бог когда-то позволил послужить этому человеку мне. Но, как написано, праведник 7 раз упадет, 7 раз поднимется. Вот какие бывают варианты. Это не значит, что сейчас надо идти добирать в этот мир что-то. То есть не поймите меня превратно, пожалуйста, друзья. Я надеюсь, что вы достаточно зрелые, чтобы понимать границы вот этих вещей. То есть если ты уже обратился, ты назад не смотришь. Хорошо. Поэтому в современном мире вот это практикуется и нам. Я надеюсь, нам это не надо. Ну, может быть, кто-то, кто услышит и обличится, ему надо выйти. Вот выйти. Я думаю, на самом деле и нам надо где-то вот выйти, отряхнуть прах со своих ног, потому что где-то все равно какие-то вот моменты цепляются и что-то там, как репейник на одежде. Вот почиститься надо, выйти из этой среды. Ну, конечно, в большей степени это слово относится к погруженным людям в самообман, в колдовство религиозное, которого пруд-пруди сегодня просто. Невероятно много. Колдовские молитвы. А люди думают, что это нормально так молиться. Сейчас нет времени объяснять, что это такое колдовство. Коротко скажу, это манипуляция. В обход Божьих законов и попытка повлиять как бы на рычаги духовного мира. Вот это колдовство. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовила вам вино, приготовьте ей вдвое». Знаете, на мой взгляд, это полностью противоречит современному подходу к тому, что верующий человек, он как бы не может мстить и не может как бы взять на себя такую вот, что ли, ответственность, да, чтобы воздать кому-то за неправду. Здесь написано в два раза больше. Представьте себе, если Тора ограничивает человека, и она говорит глаз за глаз, зуб за зуб, перелом за перелом. Так или нет? То есть ты не можешь навредить больше, чем тебе навредили. Ты ограничен. А здесь в два раза. И это написано дважды. Теперь, это не значит, что, послушав эту проповедь, мы теперь начнем мстить на работе, соседям и просто людям в транспорте или еще как-то. Речь идет о том, чтобы мы понимали, когда мы, не дай Бог, сталкиваемся с какой-то явной несправедливостью или проявлением сатанинской силы, не нужно жеманничать, делать вид, что ты супер духовный и как бы ты на зло не отвечаешь злом. Иногда зло должно быть просто подавлено. И здесь, конечно же, нужно иметь хорошее духовное развлечение и понимание. И человек, который плохо знает Писание, я бы не советовал ему практиковать подобные вещи, потому что очень легко он может поддаться эмоциям и сделать по-человечески, а не по духу. Пример. Когда Иешуа в храме плеткой выгонял, вот этим бичом выгонял людей оттуда, это нельзя назвать проявлением христианской как бы снисходительности. Так или нет? Нельзя это назвать непротивление злу насилием. Реально было насилие над людьми. Он их бил. Но он имел такую власть. И только Машиах имел такую власть. Но зло было физически наказано уже при первом посещении Машиаха этой земли. Давайте вспомним Лота, его гостей, которые к нему пришли. Что он сделал? Гости что сделали? Ослепили всех этих. Это в Параше Шаво на эту неделю вот сейчас. Он их ослепил. То есть мы всегда привыкли, Бог, когда приходит, Он переломы исцеляет, горбы выпрямляет, зрение дает слепым. Так или нет? А тут взял и ослепил. Елисея вспомните. Это человек. И Писание говорит, такой же, как ты и я, который помолился, и вся ассирийская армия ослепла, и он их слепых привел в Шумрон. И царь говорит, опа, сейчас мы их всех казним, тут убьем. Он говорит, нет, нельзя. В иврите написано, он им пир. Он не просто им дал хлеб и воду там, да? Он им пир сделал этим людям и сказал, все, ребята, больше не приходите к нам воевать. Не надо. И они не приходили. Другие уже пришли. Прямо в следующей главе. И таких примеров немало на самом деле, если внимательно вспомнить Писание. Поэтому не должно быть перекоса как в одну сторону, так и в другую. Я сейчас пытаюсь сказать, что нужно держаться четко вот маршрута и не заваливаться на обочину в плане там, ну, совсем уже никакой реакции на зло, супердуховный, да, такой вот человек. И наоборот, как бы ходить и пытаться восстанавливать справедливость, ну, примерно там, как в Европе работают полиция шариата. там сейчас много очень мусульман, они уже заходят, это как бы у них нет, они форму себе сами там какую-то сделали. Вот мы в Германии были, нам рассказывали. Дискотеки заходят, в которые немцы, там нету мусульман. И не дают им проводить, останавливают, типа, что это нельзя, это безобразие. Без комментариев оставляю эту информацию. Итак, Бог говорит, воздайте ей так, как она воздавала вам. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Это как? Вот я даже не представляю. Но так написано. Потому что она, этот город, говорит в своем сердце, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, судящий ее. Все, кто думает, что это не про город написано, а просто про Вавилон, как про блудницу, нет проблем никаких. Вполне уместный комментарий, тем не менее, я даю акцент на то, что в данной главе мы читаем суды о географическом Вавилоне, как о городе. И вот это вот состояние, да, о котором мы с вами только что говорили, выйди из этого места, да, то есть не находись в нем. Помните, да, что было написано в послании к общинам? Ты имеешь имя, будто ты жив, но ты мертв. То есть то, что я говорил, покаяние без рождения свыше, следование за Мессией, без того, чтобы нести крест свой или без того, чтобы отказаться от похоти этого мира. То есть люди пытаются совмещать как бы, и духовное, и недуховное, мирское. Что интересно, Бог дает человеку эту возможность, но в итоге это все будет, конечно, наказано. Я думаю, что мы остановимся на 8 стихе, потому что мы не успеем все равно пройти до конца главы. Я бы не хотел комкать материал. Поэтому аминь.